434. Многие исторические примеры доказывают, что даже сильнейшие люди бывали парализованы присутствием меньших по энергии. При этом можно рассмотреть, что препятствующие разделяются на два вида. Одни мешали лишь определенным лицам, другие же вообще прекращали токи психической энергии. Первый вид понятен, ибо каждая дисгармония уже нарушает свободу устремления энергии. Но второй вид представляет как бы космическое явление. Ничего хорошего нет в пресечении токов. Нужно обладать большую отрицательную силой, чтобы пресекать даже сильнейшие воздействия. Такие люди называются космическими вампирами. При этом они по наружности не выдают себя и кажутся даже незначительными существами. Не следует насиловать энергию, если почуете такое существо.